«Преимущество молодости еще не резон», — возразил я. Но Михаила Гаденко поддержал Туркин. «Нет, свидетельство молодости тоже что-то значит. А что, если ты сегодня всего лишь искушенный исполнитель жизненной, ну, скажем, и творческой программы вот этого молодого человека? А мне, Васенька, не все равно, кто тебя запрограммировал и когда». «Во!» — поднял палец Гаденко. «Запрограммировал!» Заканчивали дискуссию уже за столом. Здесь в нее вступила моя жена, до того хлопотавшая над обеспечением именно этой части нашего разговора. Когда он достаточно повеселел, она обратила внимание гостей на другую стену своей комнаты, где было вывешено все, что можно было повесить в причудливой мозаике. Чеканка моего начинающего племянника, приглянувшаяся чеканка из ларьков и магазинов, пейзажи с любительских выставок писателей, плоские русалки, вырезанные из дерева, красочный герб Севильи с рыцарским шлемом и мечами, привезенный из туристической поездки в Испанию. Сюда же была вмонтирована репродукция с портрета Блока, а ниже, на достаточно объективной дистанции, фотография с моего портрета работы Павла Судакова. На него-то больше всего и хотела обратить внимание друзей моя собирательница сокровищ. «А по-моему, этот портрет лучше». «Лара, это прекрасно!» — воскликнул подобревший Гаденко. «Но не в том соль. Паша Судаков — художник замечательный, но не он встретил Васю неразгаданного. Постойте, постойте, дайте сформулировать...» «Ты, Миша, пока подумай над формулой», — сказал Туркин. «А я вот что скажу, ребята. У Судакова Вася уже солидный, можно сказать, важный. Видите, как руку с сигаретой поднял? Нет, важный не игрой, а серьезностью и знанием цены». «Так я же, Володя, о том и говорю», — снова вмешался Гаденко в запальчивости. «У Паши Судакова Вася результативно банальный». «Так-так, значит, банальный? Вася, не перебивай. Результативно банальный, потому что тебя здесь можно измерить такими эпитетами, как известный, талантливый и прочее, а того трудно измерить. Сибиряк обещает москвичам больше, чем сделано». «Значит ли это, что неизмеряемая величина в искусстве всегда кажется больше измеренной?» — спросил я и невольно перевел разговор в иную плоскость, где мои портреты уже не играли никакой роли. Причем при этом на память пришли строчки Есенина. «Ох, люблю я поэтов! Забавный народ!» «Да, люблю я застольные разговоры товарищей по перу, почти всегда скачущие, почти всегда озаренные гипотезами и догадками, почти всегда тут же забываемые ради догадок и гипотез. Собственно, это и не разговоры, а болтовня о всякой всячине, когда думают они сами о таких разговорах, но если прислушаться со стороны... В их скачущей болтовне можно слышать что-то значительное, напоминающее отдельные наброски, вроде пушкинских на полях рукописи, или что-то вроде эскизов на замызганном картоне художника. После моего вопроса начали вспоминать художников и писателей минувших времен, где они измерены и где остались неизмеряемы, сравнили реалистов и романтиков, конечно, не обошли и Достоевского в «Постижимом подростке», и непостижных братьях Карамазовых с их космическими проекциями в нравственность. Не буду, однако, входить в подробности наших новых застольных изысканий, поскольку они к сибирскому портрету отношения не имеют. Михаил Гаденко вернулся к нему, уже прощаясь со мной и Ларой. Еще решительнее взмахивая своим указующим пистолетом, он говорил с железным нажимом и директивной расстановкой. «Вася, ты должен каждый день являться к этому своему молодому портрету и докладывать, что тобой сделано за 24 часа суток. Да и рамочку ему надо бы, Вася, дать получше». «Будет выполнено». «То-то». Так шутливо мы закончили смотрины моего сибирского портрета, заново начавшего свою публичную жизнь. Какое-то время это меня занимало, и я действительно, заходя в большую комнату, останавливался перед портретом и говаривал: «Ну, молодой человек, поработал я сегодня на славу». Или: «А знаешь, друг, поэмка у меня что-то не выписывается». Случалось так, что выплясывалась сама жизнь, и тогда я забывал о портрете, о молодом человеке, требовательно глядящем из рамы. В один из таких периодов, когда я заснул тревожным сном неудачника, ко мне пришел этот молодой человек из портрета. В литературе и в кино с портретами уже бывали всякие фокусы. У одних портреты начинали смотреть осмысленным взглядом живого человека, у других они вели разговоры, не выходя, однако, из рамки холста. —